настроению. Одним словом, работать в театре бывает очень трудно. Булгаков рассказал, как сложно во всем этом сориентироваться пришедшему в театр автору. Булгаков сидел дома и писал серьезные вещи, а потом попадал в театр, и ему приходилось вертеться в карусели, которая может кого угодно измотать. Но когда Булгаков писал театральный роман, он не выплескивал на бумагу свои мучения в чистом виде. Все эти мучения оставались в нем, а роман придумывался будто бы не такой уж серьезный и ироничный. Булгаков поднимался до иронии. Хорошо бы тоже так высоко подняться, но это трудно. Иногда хочется прямую излить всю свою досаду. Столько добрых книг написано о театре, и я сам тоже их писал. Репетиция любови моя. А нужно бы еще написать недобрую книжку. Для пользы дела, разумеется. Опять Булгаков. Много-много лет назад я сидел с Ефремовым у Елены Сергеевны Булгаковой и читал тогда еще неизданного Мольера. Потом я написал в ее тетрадке: «Обещаю когда-нибудь поставить эту пьесу». Я поставил ее через 10 лет, а через 15 еще раз на телевидении. Теперь буду ставить ее в Америке. Если бы Елена Сергеевна была жива, я мог бы сказать ей, что обещание свое выполнил. И вот я опять в Миннеаполисе. Думал, что во второй раз отнесусь критичнее к тому, что увижу, но тут все так же мило. В номере прохладно, а на улице жара около 40. На столе смешной мешочек с подарками и стихами. Встречали меня целой группой, как прежде бывало встречали свои. Но свои уже так не встречают. Считают неудобным, ведь взрослые дети не станут при встрече обниматься, как это делают малыши. А может быть, и разочаровались. Трудно 20 лет подряд только очаровывать. Однажды, это было давно, мы были на гастролях в Перми. Я приехал туда позже, вернее, не приехал, а приплыл. Плыл долго, целую неделю, на пароходе по Волге, а потом по Каме. Подплывая к Перми, увидел на пристани толпу людей. Видно, кого-то встречали. Даже большой лозунг держали в руках. Потом узнал я в толпе Ширвинта и Державина. Что за черт? Не меня ли встречают? Через мгновение я катаюсь от смеха, потому что на плакате написано: «Какой же русский не любит быстрой езды?» Плакат огромный на весь причал. Пассажиры парохода с недоумением и почтением смотрят на меня, а я, боясь от хохота свалиться в воду, схожу по трапу. Театр, в котором я опять работаю, называется «Гатри Театр». По имени его основателя Гатри, режиссера, приехавшего в Америку из Ирландии. Живу на улице Оук-Гроу, Дубовая роща. По улице бегают в огромном количестве забавные белки. У белок маленькие худенькие фигурки и огромные пушистые хвосты. Если репетиция проходит хорошо и настроение приличное, я выхожу на улицу, сажусь на траву и кормлю белок. Не успеешь сесть, как тебя окружают 10-20 зверьков. Белка берет кусочек хлеба и смешно усаживается, держа еду передними лапками у мордочки. Она ест, а лапками все время переворачивает еду, как дети когда-то в моем детстве переворачивали в пальцах мороженое, сжатое двумя круглыми вафельными пластинками. Белки едят потешно. Издали может показаться, что они играют на каком-то маленьком инструменте. Наблюдать за ними можно без конца, если после репетиции хорошее настроение. А если настроение плохое, его не могут исправить никакие белки. Сижу тут.